В отъезжем поле. Сумрак ночи к западу уходит. Серой мглой над черной пашней бродит. По бурьянам стелится к земле. Звезды стали тусклы и далеки, небеса туманны и глубоки, но восток уж виден в полумгле. Лошади продрогли, север дышит ветром ночи, и полынь колышет. Вот и утро. В колеях дорог грязь чернеет, лужи заолели, томно псы голодные запели. Встань, труби в холодный звонкий рог. Старых предков я наследье чую, зверем в поле осенью ночую, на заре добычи жду. Скудна жизнь моя, расцветшая в неволе, и хочу я слепо в диком поле силу страсти вычерпать до дна.